Глава вторая. Стася. Меня разбудило странное шевеление поверх одеяла. Сначала мне даже подумалось, что это Эруан не выдержал, наведался в спальню и теперь начнет соблазнять. Улыбнулась, представляя картину. Пожалуй, я бы не отказалась немного поиграть. А потом оно шустро поползло вверх по моим ногам. На руку Эруана или какую-либо другую часть тела, по ощущениям, это совсем не походило. На паука, свалившегося с потолка, тоже не похоже. Да и насекомых во дворце я пока не видела. Думаю, отпугивали магией тьмы. Магия тьмы. В голове что-то щелкнуло. Наверное, только поэтому я не заорала, когда села и встретилась глазами с горящим в ночной темноте желтым взглядом. Раах что-то курлыкнул и пополз дальше. «Эй, ты куда?» — удивилась я, переводя дыхание. На самом деле успела слегка перепугаться, и теперь меня потряхивало. Малыш снова посмотрел на меня, ткнулся клювом в руку, ласково потерся и принялся устраиваться у меня на животе. «Разве тебе не понравилось спать в гнезде? Но твои сородичи так и поступают. Хотя...» «Возможно, они просто не знают, что бывают такие замечательные мягкие постели и животы». «Нет, так не пойдет, малыш». Я сняла Рааха с живота и переложила себе под бок. «Вот так тебя устроит?» Малыш коротко пострекотал, завозился и свернулся клубочком. Всегда удивлялась, как кошки умудряются так делать. Сначала развалятся, занимая половину постели, а потом свернутся клубочком и такими крохами становятся. Вот и Раах, несмотря на приличный размах крыльев и длинный хвост, теперь выглядел весьма компактно. Я вздохнула. Пожалуй, недавняя шутка «я, император и яйцо между нами» вполне может стать правдой. Только не яйцо, а Раах. Но романтики это, увы, тоже не добавляет. Однако подумаю об этом завтра. Кровать у меня огромная, так что за ночь мы с Рахом побывали в разных ее частях, но в процессе периодически встречались, то ли случайно, то ли малыш намеренно переползал поближе ко мне. Намеренно и упорно. В итоге я проснулась на второй подушке, а Раах с другой стороны, причем ближе к бедру, закинув на ногу крыло и половинку хвоста. А я-то думала, почему мне снилось, будто я на пляже в окружении красавчиков, которые обмахивают меня перьевыми веерами и временами так волнительно щекочут. К слову, компактным Раах больше не выглядел. Наоборот, развалился так, что возникло некоторое ощущение тесноты. Эруан сильно удивится, если я попрошу кровать побольше? Минуту или две я еще смотрела на Рааха, дрыхнувшего без задних ног, как говорится. Ноги-то у него, конечно, были. Одна подогнута так, что почти сливается с пузиком, вторая вытянута и отброшена на бок, а лежит Раах на спине. Интересно, это нормально так спать? Обычно, если животные открывают живот, это означает, что они чувствуют себя в безопасности. Может, Рааху в моей постели спокойнее, чем в каменном гнезде? Я решила воспользоваться случаем и хорошенько рассмотреть малыша. Наклонилась ближе, изучая малейшие детали. Вот лапка с четырьмя длинными пальчиками и острыми коготками на концах. Пятый короче, отставлен назад для улучшения опоры. Пузико покрыто короткими перышками, на концах лишь слегка расплывающимися черной дымкой. А вот хвост из трех узких перьев похож на растекшийся по постели туман. Нашла и ушки, о которых говорил Эруан, совсем крохотные, едва заметные на фоне черноты. Провела осторожно по перышкам, наслаждаясь их прохладой. Удивительные ощущения трогать эту тьму на концах. Она как будто ласкает кончики пальцев, прогибаясь под ними и обволакивая. Открылся желтый глаз, уперся в мое лицо. «Я тебя разбудила? Прости, малыш. Но так хотелось к тебе прикоснуться». Я продолжала нежно поглаживать. Раах курлыкнул и перевернулся, подставляя под мои пальцы правый бочок. «Хочешь, чтобы здесь погладила? Ты такой мягкий, такой приятный на ощупь», — приговаривала, продолжая поглаживать Рааха. Как бы тебя назвать? Ты ведь меня понимаешь? Давай я буду предлагать имена, а ты сам решишь, какое тебе по нраву». Стук в дверь удивил и, кажется, напугал малыша. Только что он нежился под моими руками и вот уже юркнул с кровати на пол. Фьють, и нет его, спрятался. От шустрого движения раздался именно такой звук, похожий на фьють. «Кто?» — спросила недовольно, свешиваясь с кровати. «Ага, спрятался за приспущенный кончик одеяла. Вон клубы тьмы слегка выбиваются». «Леди Вивьена, прошу прощения!» — раздался голос служанки, которая уже несколько дней обслуживала меня. «Его Величество Эруан велел передать вам, что сразу после завтрака будет ждать вас вместе с лордом Дарреном в саду». «Тогда накрой мне в гостиной, я скоро выйду». «Да, леди Вивьена». «Значит, Эруан весь в делах, иначе выбрал бы местечко поближе, скажем, гостиную в его покоях. А Даррен не утерпел, накинулся на императора с раннего утра». «Малыш, ты как там?» «Служанка ушла. Вылезай». «И как показывать Даррену Рааха, если он от каждого шороха шугается? Но какой он быстрый! Фьють и нет». «Шустрик!» — позвала вопросительно. Раах запрыгнул на постель, недовольно встряхнулся всем телом. А он и правда на удивление сообразительный. «Фьють! Да что же засело в голове? Фьють! Фью. Фьюрь. О, кажется, придумала. Фьюр!» Раах уставился на меня задумчиво, а потом вдруг ущипнул за палец. «Не понравилось? Или понравилось?» Снова легонько ущипнул. «Давай ты будешь как-нибудь иначе изображать согласие». Раах потерся о руку макушкой. «Вот, так определенно лучше, мой маленький Фьюр. Странное имя, но тебе идет. Лучше, чем Станислав или Чернуля». «А как насчет водных процедур? Ты любишь купаться?» Спросила и задумалась. Откуда новорожденному, в смысле только-только вылупившемуся Рааху, знать человеческие слова и их значение? Да он воду ни разу не видел. Я выбралась из постели и направилась в ванную. Раах поспешил вслед за мной, забавно подпрыгивая на ходу. Передвигается он и правда очень быстро, это радует. Тот, кто хорошо бегает, сможет о себе позаботиться, даже если еще не умеет летать. Едва я открыла дверь, как Раах юркнул в ванную и засуетился, осматривая все вокруг. Не удержалась от улыбки, он такой милый. Вслед за Фьором прошла в ванную, к слову, она по-королевски, вернее, по-императорски огромна. В отличие от покоев, отделанных в теплых тонах, ванная комната выложена из светло-серых и голубых камней с синими прожилками. Размерами она не уступает спальне в моем столичном доме. Мини-бассейн с джакузи, тумбы и шкафчики со всеми необходимыми принадлежностями, пара деревянных лежаков с шелковистыми подушечками на сиденьях и много свободного пространства. Включила воду. Фьор с любопытством сунулся клювом под теплую струю. Сначала отпрянул, зафыркал, затем опять подался вперед, какое-то время постоял, позволяя воде стекать по клюву, а потом рванул вперед и плюхнулся в бассейн, уже всем телом забираясь под воду. Похоже, купаться он все-таки любит. В итоге утренние процедуры сильно затянулись. Я поймала себя на мысли, что не расстроюсь, если Даррен вдруг умрет от нестерпимого любопытства. Я наотрез отказалась лезть в воду вместе с Раахом, это выглядело слишком странно. Когда бассейн наполнился, тьма Рааха растеклась по поверхности и расстелилась темной дымкой, создавая довольно-таки жутковатое зрелище. Купаться в этом нечто, естественно, не хотелось. А Раах все никак не желал выбираться наружу, ему неожиданно понравилось нырять и выныривать, нырять и выныривать. После купания пошла завтракать. Раах отправился за мной и теперь с интересом исследовал гостиную. Пожалуй, это даже хорошо, что он пока хвостиком за мной ходит, проще будет за ним присматривать. Эруан накануне оставил несколько камней, чтобы покормить Фьора. Так что малыш тоже подкрепился. В качестве эксперимента дала ему понюхать сок и еду. Малыш засунул клюв в стакан, пустил пару пузырьков и принялся за изучение блюд. Но, кажется, обыкновенная еда его не привлекала, только магическая энергия. «Ну что, Фьор, пойдем прогуляемся? Заодно познакомишься с одним магом. Между прочим, он стерег тебя, охранял, пока ты был яйцом». Разговаривать с Раахом уже не казалось мне странным, даже если он понимал далеко не все. В саду Рааху понравилось так сильно, что через пару секунд я заозиралась, нигде не находя малыша. «Вивьена!» — окликнул Эруан. Император в компании с Дарреном шли по тропинке навстречу. «Ты оставила Рааха в комнатах? Он еще не проснулся?» «Проснулся. И даже был где-то здесь. Пару секунд назад». «Раах сбежал от тебя?» — переспросил Даррен. «Не знаю. Не знаю», — протянула я задумчиво, продолжая высматривать черный дымок по кустам вдоль тропинки да по деревьям. «Возможно, он почуял приближение чужаков». «Я ему не чужак», — фыркнул Даррен. «Раах впитал мою магию и должен это знать». Я многозначительно промолчала. «Он не должен был далеко уйти». Эруан тоже принялся высматривать Рааха. «Я бы не была так в этом уверена». «Почему?» «Он так быстро двигается. Фьють и нет». «Фьють?» — переспросил Эруан. «Что за странное слово «фьють»?» — удивился Даррен. «Фьор так двигается». Под двумя непонимающими взглядами пришлось пояснить. «Теперь так зовут малыша». «Ты назвала Рааха Фьор?» — поразился Даррен. Видимо, сочетание звуков опять не понравилось. Эруан для разнообразия решил промолчать. Это правильно. Не стал критиковать мой выбор. Больше не отвлекаясь на разговоры, зашагала по тропинке. «Фьор, где ты? Не убегай далеко! Я за тебя волнуюсь! Фьор, дай-ка на тебя посмотреть!» Сбоку в листве дерева раздался какой-то шорох. Все втроем замерли. «Он там», — сказал Эруан. «Еще один шорох?» «Хм, уже нет». «Видимо, решил поиграть», — предположила я. «Поспал, поел, искупался». «Искупался?» — удивился Эруан. Это было странно, слышать, как мои слова постоянно повторяет то один, то другой. «Ты бы это видел! Незабываемое зрелище! Фьор! А ну покажись! Не заставляй меня нервничать!» «Я приманю его магией», — заявил Даррен, распуская в разные стороны струйки тьмы. Я не испытала дискомфорта. За Рааха тоже особо не волновалась. Уж от тьмы Даррена он сумеет защититься, если даже находясь в яйце, оберегал меня. Поблизости зашуршало. «Вон в том кусте!» «А нет, вот в этом!» Раах выскочил на тропинку. Дальше двигался медленно, аккуратно, принюхиваясь к магии. «Отлично! Давай подойди ко мне! Нравится магия?» Даррен присел на корточки, подманивая малыша струйкой тьмы, стелящейся по земле, словно дымок. Похоже, от меня нахватался, раз начал разговаривать с Раахом. Фьор принюхивался, проводя клювом вдоль струйки и медленно продвигаясь к Даррену. Однако в себя не впитывал, как делал это с магией из артефактов-накопителей. «Вот так. Еще чуть-чуть. Хардве алетьял», — неожиданно произнес Даррен и потянулся к Рааху. В одно мгновение тот взметнулся, ударил опешившего мага крылом по лицу и запрыгнул ко мне на руки. Подрагивая, Раах всем тельцем прижался ко мне. Я обняла бедняжку, прикрывая руками в защитном жесте. «Я его сейчас убью!» — заявила, не кидаясь на Даррена только потому, что на руках у меня Раах, и его надо защищать. «Эруан, что он натворил?» Даррен поднялся, на его скуле кровоточил порез. Эруан помрачнел. «Даррен сделал предложение Раху стать его магическим партнером. Такое иногда практикуется. Но не по отношению к Раахам. Мы понятия не имеем, как нужно с ними». «Зато малыш все понимает и правильно делает», — пробурчала я, поглаживая Фьора по голове. «Даррен, «Полагаю, тебе лучше пока уйти, чтобы не пугать Рааха», — заметил Эруан. «Да, конечно», — стерев с лица кровь, Даррен мазнул по мне с Раахом взглядом, отвернулся и зашагал обратно во дворец. «Ты знал, что он собирается сделать?» «Не знал», — император качнул головой. «Стоило бы догадаться, но нет, не знал. Ты веришь?» «Верю, но не понимаю. Даррен — твой подчиненный. Раах очень важен для Империи. Тогда почему Даррен действовал в одиночку, не предупредив тебя?» «Даррен бывает склонен к спонтанным поступкам. Да, он умный, продуманный и хитрый стратег. Он привык планировать, выплетать интриги, когда это необходимо. А еще у него сильная интуиция. Бывают случаи, когда необходимо действовать быстро, не обдумывая решения. От этого порой слишком многое зависит, в том числе безопасность Империи. Если бы Даррен каждый раз спрашивал у меня разрешение на какое-либо действие, Империя, пожалуй, уже давно не так бы процветала. Но, признаю, сейчас это было излишне. Ему стоило посоветоваться с нами». Руан объяснял спокойно, обстоятельно, и это привело меня в чувство. Вместе с Раахом присела на скамейку, продолжая поглаживать прохладные перышки. «Прости, мне не стоило говорить в таком тоне». «Тебе не за что извиняться». Эруан присел рядом со мной, но попыток прикоснуться к малышу не делал. «Вижу, Раах, тебе дорог. Ты заботишься о нем, оберегаешь. Твоя реакция совершенно нормальна». Император улыбнулся и, снова посерьезнев, добавил: «Хочу, чтобы ты была собой». «Быть собой. Проще сказать, чем сделать». Похоже, во мне всерьез взыграл материнский инстинкт, и сейчас, в отличие от момента, когда впервые увидела яйцо, на меня ничто не давит, никакая магия. Это уже мое личное выползает откуда-то из глубин. Я бы не хотела превратиться в вечно кудахчущую над дитятком мамочку, но позаботиться о малыше и правда хочется. «Руан, я понимаю, что Раах важен для всей Империи. Я не лезла в подробности, потому что меня дела имперской важности не касаются. Не спрашивала, какова проблема с фениксами, и почему ты не отдал им яйцо сразу. Не спрашивала о твоих планах на Рааха. Но Фьор доверился мне, еще когда сидел в яйце. Тогда я не чувствовала этого в полной мере. А теперь он вылупился. Я вижу его такого маленького, беззащитного и доверчивого. Я понимаю, что не могу просить, но хочу хотя бы знать, ты не навредишь ему или...» Я замолчала, не в силах продолжить. Эруан задумчиво, с налетом печали, смотрел мне в глаза. «Я сам все испортил». Он качнул головой. «Что именно?» «Разрушил твое доверие, которого, может, и не было, но могло бы быть. Хотел, чтобы ты видела во мне мужчину, а не власть и деньги, а сам раз за разом повторял, что я император, как будто ничего важнее этого нет». «Править империей — это важно?» Я улыбнулась. «Важно. Но, наверное, это какой-то иной высший уровень — править империей так, чтобы не причинять вреда близким. Наоборот, оберегать их. Я пообещал, что не причиню тебе вреда, буду заботиться о тебе, защищать. Что же касается Рааха, ты ведь понимаешь, что ему будет лучше с фениксами». «Ты собираешься отдать его фениксам?» «Собираюсь. Не сейчас. Позже, когда это будет удобно и выгодно. Но могу заверить, я не собираюсь вредить Рааху. Все, что ждет птенца, — это проживание во дворце вместе с тобой до тех пор, пока он не вернется к фениксам. А уж те подарят ему обычную жизнь, какая и должна быть у Раахов. Такой ответ тебя устроит?» «Более чем», — я кивнула. «Но раз все решили», — Эруан улыбнулся, «может, теперь вы с Фьором не откажетесь составить мне компанию и прогуляться по саду?» «А это как Фьор решит. Ну, что скажешь, малыш?» Я посмотрела на Рааха. Во время разговора он уже перестал дрожать и теперь периодически осматривался по сторонам. Похоже, любопытство оказалось сильнее испуга. Фьор все-таки слез с моих рук. Мы с Эруаном прогуливались по тропинке, а малыш бежал рядом, иногда пропадая в кустах, но вскоре снова выныривая. «Ты можешь поговорить с Дарреном, чтобы он больше не экспериментировал с Фьором?» «Поговорю. Обязательно. Тем более, насколько я успел заметить, ты сейчас гораздо лучше нас понимаешь Рааха и его потребности». Эруан улыбнулся. «Есть немного». Я тоже не удержалась от улыбки. «Сегодня придет Тиан». «Давно не виделись. Будет сопровождать меня во дворце? Или предполагается поездка за его пределы?» «Ты здесь не пленница. Ты можешь покидать дворец, когда захочешь, и ездить, куда захочешь. Мой экипаж в твоем распоряжении. Только Рааха с собой не бери. Нельзя, чтобы кто-то, кто не давал клятву о неразглашении, узнал о нем». «Я это учту. Хорошо будет, если ты проведешь для него границу. Как видишь, малыш очень шустрый. Боюсь, я не могу гарантировать, что остановлю его вовремя, если Фьору вдруг вздумается исследовать и другие части дворца, где живут посторонние. Возможно установить магическую преграду?» «Да, я поговорю с Дарреном. Он все устроит». «Золотая клетка. Но, в конце концов, это необходимо, чтобы обезопасить малыша. Думаю, ему пока хватит доступной территории, а дальше будет видно. Вот только как покидать дворец, если Фьор постоянно со мной?» «А Тиан придет, чтобы научить тебя магии», — продолжил Эруан. Я споткнулась на ровном месте от неожиданности. Эруан придержал меня под руку. «Почти первозданный свет. Мы не можем рисковать и приглашать другого мага, более опытного, по крайней мере, пока. Не стоит привлекать к твоей магии слишком много внимания. Тебя будут учить Даррен и Тиан». «Даррен?» — удивилась я. «Он же темный маг». «Он темный маг, но прекрасный специалист. А Тиан сможет адаптировать знания Даррена под светлую магию. Возможно, иногда буду помогать и я, но магия крови для обучения светлого мага годится еще меньше, чем магия тьмы. К тому же, должен признать, иногда мне придется отлучаться от тебя и решать императорские дела». Эруан улыбнулся. «Великая жертва», — весело заявила я. «Даже не представляешь, насколько», — прошептал император, заключая меня в объятия. К концу прогулки, сдобренной парой горячих поцелуев и шустрых пробежек Фьора, продемонстрировавших Эруану этот любопытный звук «фьють», мы задумались, что делать дальше. «Тиан знает?» — спросила я. «Нет, пока нет. И я бы все же предпочел не посвящать его в тайну Рааха», — ответил Эруан. «А если взять клятву о неразглашении?» «Так и поступим, если не будет иного выхода». «Клятву можно обойти?» «Только если она не точно сформулирована. Иных вариантов для обхода клятвы не существует. Но этот парень так любит поболтать, что все равно не внушает мне доверия». «Ты опасаешься, что он будет болтать с кем-то из посвященных, и разговор услышит некто непосвященный?» «Все может быть». Эруан повел плечами. «Фьору что-то угрожает?» Я остановилась. «Что будет, если о нем узнают?» «Обычный человек, который в магии не разбирается или не увлекается изучением редких магических созданий и не поймет ничего, подумает, что это какой-нибудь эксперимент. Но если это маг, и если он знает о Раахах, то вполне вероятно захочет разузнать больше. Возможно, даже заполучить столь редкое существо». «Похитить?» «Возможно». «И никого не остановит, что этот Раах живет во дворце, а значит, скорее всего, принадлежит тебе или как минимум под твоей защитой?» «Многих это остановит, но не всех. Соблазн может оказаться слишком велик. Я понимаю твою тревогу. Я дам распоряжение Даррену, чтобы он провел границу. Рах не сможет ее пересечь и не попадется посторонним на глаза. Спасибо, Эруан. И все же, как я буду обучаться магии с малышом на руках? Как? Выяснилось совсем скоро. Пока мы возвращались во дворец, Раах и в самом деле забрался мне на руки, покрутился немного, устраиваясь поудобней, и, кажется, заснул. «Похоже, он быстро устает», — заметила я. «И это хорошо. Значит, ты сможешь отлучаться». «Ты ведь возьмешь с Тиана клятву, если он все же увидит Рааха? Если Фьор проснется и пойдет меня искать?» «Конечно, возьму. А Даррен прямо сейчас установит защиту». Я оставила Фьора в его комнате в каменном гнезде. Правда, подумалось, что, возможно, есть смысл сделать ему пару удобных лежаков и, возможно, домик, как для кошки. Пусть выбирает, где ему будет удобнее. Эруан ушел, а мы с Тианом встретились в одной из гостиных, чуть подальше от личных императорских покоев. «Вивьена, я так соскучился! Столько всего произошло за последние дни. Ты как, в порядке?» «Да, я тебя осмотрю!» Тиан намотал вокруг меня пару кругов и только после этого немного угомонился. «Что стряслось? И что ты имеешь в виду, когда говоришь, что многое произошло?» Я ведь понятия не имела, что ему известно. «Заговор раскрыт. Этот гад Мальен напал на тебя. Даррен спас, и ты переехала в дворец. Разве это немного? Надеюсь, ты не пострадала?» «Даррен сказал, что волноваться не о чем, но...» «Его понятия о ситуациях, когда стоит начинать волноваться, несколько отличаются от общепринятых». «Ты как?» «Все в порядке. Волноваться действительно не о чем». «А во дворец я зачем переехала?» Тиан покраснел. «Ну, так... так это... ты же... его величество... ты его девушка!» Наконец выпалил рыжий, окончательно стушевавшись. «О, слухи разошлись?» «Еще какие!» «И о нападении?» «Нет-нет, о заговоре знают только избранные. Я уже говорил. Наверное, я теперь могу сказать правду. Я случайно узнал об этом заговоре. Даррен велел молчать, но остальным обо всем этом неизвестно. Зато все говорят, что наш император впервые пригласил свою... «Любовницу», — подсказала я. Бедняга Тиан сделался совсем пунцовым. «Ну да, во дворец», — промямлил он, неожиданно утрачивая дар речи. Помолчали какое-то время. Я выжидающе смотрела на Тиана. С такими болтливыми можно и самой не заметить, как скажешь что-то лишнее. Возможно, именно поэтому Даррен приставил Тиана ко мне, чтобы я расслабилась и проболталась о чем-нибудь. «Ну, все ведь к лучшему, да?» — наконец ожил он. «Из-за стресса в тебе пробудилась твоя сила, и теперь я буду тебя обучать ею пользоваться. Даррен подойдет немного позже, а мы начнем с самого простого, если ты не против». «Не против. Что нужно делать?» Я долго думала, почему так произошло, почему магия осталась во мне, но я не могла ею пользоваться. Сначала не могла совсем, а потом, на фоне всех стараний Даррена, выплеснула из себя лишь несколько искорок, хотя ощущала, насколько могущественен свет, таящийся в теле. Возможно, дело было именно в этом, в теле и душе. Я ведь прочитала уже немало учебников и разных трактатов, пытаясь разобраться и хоть чему-нибудь научиться. Магия — часть тела и в то же время часть его энергетических полей. Зарождается в энергетическом центре, проходит по телу и, послушная воле мага, проявляется снаружи. О душе в книгах ничего написано не было, однако я вспоминала, как чувствовала магию Алоэны. Мы обе находились в одном теле, и я ощущала, когда она обращалась к магии, как будто та проходила и сквозь душу тоже. Не была ее частью, не хранилась в ней, но соприкасалась и проходила сквозь нее. Тогда все можно объяснить. Я сроднилась с телом совсем недавно, буквально накануне перед стычкой с Мальеном, и магия, наконец, смогла пройти сквозь мою душу беспрепятственно, чтобы вылиться в пространство во всей своей красе. Потому и боли больше не было. Ничто во мне не препятствовало магии. приподними руку ладонью вверх. Сконцентрируйся. Вспомни ощущения. Что ты чувствовала? Тепло? Покалывание? Я чувствовала тепло. А еще страх и желание что-то предпринять. Но, вероятно, речь не об этом. Вот, представь тепло. Представь, как на ладони разгорается теплый огонек света. Тиан говорил, а я выполняла инструкции. Огонек на самом деле вспыхнул на моей ладони. Я ощутила приятное, слегка щекотное тепло. В один миг огонек увеличился, разросся до таких размеров, что перестал помещаться на ладони. Тиан что-то закричал, но я не расслышала сквозь гул нарастающей магии, а потом оно рвануло. Свет разошелся во все стороны, сметая мебель на своем пути. Тиан оказался рядом со мной, повалил на пол, прикрывая магическим щитом. Несколько секунд вокруг грохотало, пол содрогался. Наконец этот кошмар закончился. Тиан со стоном сполз с меня. Я приподнялась на локте, стараясь не обращать внимания на боль в ушибленном из-за падения теле. Пыль медленно оседала, представляя взору раскуроченную комнату. Сквозь дыры в стенах виднелась соседняя комната, коридор и даже двор. Окна больше не было, зато зиял гигантский провал. «Что вы здесь устроили?» В комнату ворвался Даррен. Бешеный взгляд заметался из стороны в сторону, оценивая обстановку. Отметив, что никто из нас всерьез не пострадал, Макс слегка успокоился, но молнии метать взглядом не перестал. Со стороны коридора снова послышался грохот с подозрительным металлическим лязгом. «Ох, сюда наверняка половина дворца сбежится, не только стража». Даррен высунулся в коридор. «Отбой! Никто не нападает! Расходитесь!» Откашливаясь от пыли, Тиан поднялся и помог подняться мне. «У тебя здесь... А? Где?» Рыжий растерянно закрутил головой. «Дай помогу». Я сняла с его волос кусок ткани, похоже, обивка от мебели, с кусочком внутренностей. Волосы и плечи Тиана были припорошены серовато-белой крошкой. Подозреваю, я выглядела немногим лучше. Пока мы с Тианом возились, Даррен снова обратил на нас зловещее внимание. Тиан поспешил оправдаться. «Мы просто учились магии. Я хотела, чтобы Вивьена создала магический огонек. Крохотный магический огонек на ладони. Кто ж знал, что так рванет?» «О наличии тренировочных залов ты никогда не слышал?» — рявкнул Даррен. И тут в комнату, хотя, пожалуй, комнатой это уже не назовешь, влетел Эруан. Моментально оценив обстановку, поспешил ко мне. «Вивьена, как ты?» «В порядке, только ушиблась слегка». «Где?» Он перевернул мои ладони, внимательно их рассматривая, затем руки, нашел пару ссадин. В глазах Эруана я прочитала беспокойство, граничащее со страхом. Мы встретились взглядами. Я поняла, почему он так смотрит. Похоже, снова вспомнил, как Мальен меня похитил, а я защитилась. Тогда тоже не слабо рванула. «Пойдем к целителю», — решительно заявил Эруан. Я не стала спорить, позволила ему обо мне позаботиться. Пока Даррен отчитывал Тиана, прошла вместе с Эруаном в одну из соседних комнат. Император отдал приказ и устроился вместе со мной на кушетке, продолжая осматривать руки и легонько поглаживать здоровую кожу. «Все хорошо, правда?» — попыталась успокоить. Эруан поднял взгляд, наши глаза снова встретились, и, читая искреннее, такое глубокое беспокойство за меня, я вдруг поверила. А может, и правда не все потеряно? Может, у нас еще что-то может получиться? Император коснулся рукой моей щеки, но тут в комнату вошел целитель. «Где пострадавшая?» «Леди Вивьена могла сильно удариться. Осмотри», — велел Эруан и поднялся с кушетки, чтобы не мешать. Руки, особенно ободранные локти, слегка соднило. Бедро, которым ударилось о пол, тоже. На боку, подозреваю, могла остаться парочка синяков. Падая, Тиан угодил мне под ребра чем-то острым. Локтями, наверное. Целитель прекрасно знал свое дело. Ему не потребовалось ни раздевать меня, ни даже прикасаться. Все сделала магия, окутала приятным теплом, скользнула по коже, как будто слегка впитываясь, и оставила после себя ощущение легкости. «Все в порядке», — объявил целитель. «На леди Вивьене не осталось повреждений». «Благодарю», — кивнул Эруан. «Можешь идти». Я поднялась с кушетки, поблагодарила целителя. Сильно испугалась. «Не успела. Это была моя магия. Она ведь не могла мне навредить?» «Напрямую нет. Но, как видишь, если потерять контроль, всплеск твоей магии может быть достаточно опасен». «Я не хотела разрушить комнату». Я вздохнула. «Ты не виновата». Эруан качнул головой. «Ты только начинаешь осваивать магию. Ответственность лежит исключительно на твоих учителях. Все же я не понимаю, пытаюсь понять, но как будто упускаю что-то важное. Такая сильная магия не могла не проявить себя раньше. Неужели за всю свою жизнь ты ни разу не обращалась к магии?» Я ответила абсолютно честным взглядом. «До встречи с тобой? Нет, не припоминаю. Пока мы с Дарреном не начали упражняться, я не могла обращаться к магии». Эруан нахмурился в задумчивости. «В начале нашего знакомства ты намекнула, что твои родители были против того, чтобы ты владела магией. Они не накладывали на тебя ограничения?» «Не вполне понимаю, о чем ты». «Существуют некоторые ритуалы. Сложные, на грани допустимого. Они запрещены во всех случаях, кроме тех, когда приговор выносится магу-преступнику. Магию можно запечатать». «Я не знаю. Правда, Эруан, ничего такого не знаю». «Я тебе верю». Весь этот разговор напряг меня. Если Эруан начнет копать глубже мое прошлое, боюсь, ничего хорошего не выйдет. Орден подготовил хорошую легенду, но она вполне может затрещать по швам, если Эруан не успокоится и попытается разузнать подробности о семье Термаль. В крайнем случае я могу связаться с Орденом, предупредить их, попросить дополнить легенду, перестраховаться где нужно. Вот только совсем не уверена, что меня не отзовут обратно. А если Эруан узнает, тогда я сама же себя закопаю. Не лучше ли пока затаиться? Попытаться увести внимание Эруана в другое русло. «Даррен говорил о тренировочных залах», — невинно полюбопытствовала я. «Да, как ты знаешь, на обучении во дворце находятся юные лорды и леди. Некоторые из них владеют магией. Тренировочные залы созданы для них и для оттачивания навыков дворцовых магов. Вам следовало пойти туда сразу, а не начинать практику посреди гостиной». Эруан проводил меня к тренировочным залам. Они оказались расположены в отдельном корпусе дворца, на первом этаже и в подвале. Причем магические залы находились как раз в подвале. На входе в корпус меня встретили Даррен и Тиан. Я с беспокойством отметила, что это за пределами доступной Раху территории, но будем надеяться, что малыш еще немного поспит. Мне бы и правда не хотелось быть к нему так близко привязанной, что и лишнего шага не сделаешь. Если бы нам вместе можно было передвигаться без ограничений. Но, увы, пока придется найти компромисс. Эруан сдал меня на руки Тиану и Даррену, поцеловал и отправился по делам.